когда рядом ты. Когда рядом ты. Когда рядом ты. Когда рядом ты. Ты улыбаешься мне, ты касаешься моей души, и мне не страшно, другое не важно. Много с тобой еще глупостей мы совершим и никому не расскажем. Держи меня ближе. У нашего берега самое теплое море, и пусть мы не знаем, где завтра мы будем с тобой. Мир открывается для нас двоих. Возьми меня за руку, веди меня по волнам. Секунды тают, плавая в любви, и небо в глазах твоих, когда рядом ты со мной. Я знаю о каждой. Много того, что разделим с тобой я и ты. Ведь мы так похожи, и ты меня слышишь. Из шумного города, спящего в утренних пробках, мы снова уедем туда, где ласкает прибой. Мир открывается для нас.